15 сентября 1952. Завтра последний день родео пятнистой форели. Все идет по плану. Рано утром, в первый день соревнования, мы с папой пришли к штабу родео. Зарегистрировались и отправились к выделенному нам месту на реке. Папа устроил большое показательное выступление. Вроде он вовсе не ожидает что-нибудь выиграть, а просто решил порадовать свою дочурку, которой все лето не уделял никакого внимания, поскольку был ужас, как занят, и заставил меня каждый день грести туда-сюда по реке. Пусть люди видят, что мы рыбачим. Каждый день мы приходили и бездельничали, дремали и ничего не ловили. Я брала свою духовую ружье «Ред Райдер» и стреляла по змеям, и лопала конфеты, а папа пил пиво и рассказывал мне о войне. В 5 вечера мы возвращались к штабу родео пятнистой форели в магазине живого корма. Папа говорил, что ж, нынче не повезло, не клюет, и делал разочарованный вид, чтобы сбить их со следа. В первый день, когда мы туда приехали, я помахал рукой девочке-инвалидке Бетти Колдел. Она сказала: «Привет, Фей, как поживаешь?» Я ответил: «Хорошо». Потом вышла ее мать и направилась прямиком к нам. Сунула мне в руки пепельницу из ракушки, которую я прислала Бетти, и сказала: «Спасибо, не надо больше посылать им пепельниц, поскольку у них никто не курит и не пьет». После чего развернулась и ушла. Она могла бы использовать ее под булавки или еще какие мелочи. Бетти Дэвис, например, курит. Не вижу в этом ничего страшного. Пока я палила из ружья, убивая время, папа все рассказал про то, как они с мамой познакомились и как ходили по кафешкам и веселились. Они ходили в кафе «Серебряный башмачок» и в кафе «Каса Лома», и в кафе «Капля росы». Папино изложение их романа отличается от маминого. По его словам, она за ним бегала, чтобы он на ней женился. Но я-то лучше знаю. Папа говорит, что мог бы заполучить любую девчонку в Джексоне, но выбрал маму, потому что она была очень застенчивая. Однажды днем он приехал за ней в своем голубом «Десото» и повез гулять. «Десото» — марка американского автомобиля с открытым верхом, который фирма Chrysler Corporation выпускала с 1928 по 1961 год. Назван так в честь испанского конкистадора XVI века Эрнандо де Сото, который возглавил первую завоевательную экспедицию европейцев в Северную Америку. Сиденье обожгло ей ноги, а он и не знал, пока она не начала кричать. Она была слишком хорошо воспитана, чтобы сказать об этом: «Я знаю, что мама у нас леди». Все это говорят, но я не стала бы утверждать, что в ней до сих пор осталась хоть капля той застенчивости. Форель-победительницу мы переложим из морозилки в холодильник сегодня вечером, чтобы к завтрашнему дню она оттаяла и была свеженькой.